Все-таки вот этот шаг, покаяние осознанное, глубокое, оно имеет большое значение. И когда Господь говорил в своих проповедях, то же самое делал Иоанн Креститель, то первое было что? Покайтесь, правда? Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Или покайтесь и веруйте в Евангелие. Первое было покайтесь. Потому что это первый шаг. И если он сделан серьезно, если он глубоко осмыслен, то он дает и глубокие переживания, и глубокие плоды покаяния. Если это было сделано несерьезно, за компанию, то оно не приводит к таким вот освобождающим результатам. Было что-то неполное. После я, может, когда-то будете с кем-то беседовать, понадобится, я просто останавливаюсь вот так на этом вопросе. Очень много внимания, потому что это очень серьезный вопрос. А если в нем есть незнание, то будут проблемы впоследствии. И такие проблемы, которые трудно преодолеваются. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие. Это было ново. Потому что никогда евреи не думали и не рассчитывали, что спасение еще кому-то принадлежит. Они считали, что мы дети рода Авраамова и все наши. А тут услышали, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «В городе Иопии я молился и в исступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говоривший мне: «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал: «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять подняло все на небо. И вот в тот самый час три человека стали пред домом, которым я был, посланы из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной еще и шесть братьев. Вот отсюда мы узнаем, сколько братьев пошло вместе с ним. Не один, не два, а шесть пошли. Пошли со мной еще и шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему: «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Посмотрите, он поставил полный знак равенства. На них сошел так, как и на нас в начале. То есть для них было знамение, иные языки. Почему люди узнали, что они крещены Духом Святым? Говорят, и на них тоже так, как и на нас в начале. Это очень было сильно для иудеев, которые не понимали этой истины. Я буду немножко об этом говорить. Имелось в виду именно языки. Потому что знамение для них это было и шум с неба. Но в общем-то, еще в древнем пророчестве было сказано, вы помните, что и говорит, лепящими языками буду говорить к этому народу, но и тогда не послушает меня. Иными устами лепящим буду говорить к этому народу. Именно от самой древности делалось упор на это знамение иных языков. А то было особое переживание, дополнительно еще. Но и здесь имелось в виду, как и на нас в начале, что они стали говорить иными языками и пророчествовать. И вы нигде больше не найдете о шуме с неба во всех текстах Писания. Но помните 16 Марка? будут говорить, что иными языками. Не напомню, будут видеть огонь, будут слышать шум с неба, не написано. Я думаю, может быть, были отдельные случаи, как-то кто-то еще и шум слышал. Такое вполне могло быть. Но основной показатель, основное знамение, что ты крещен Духом Святым, это иные языки. Чтобы мы не обманывали сами себя. Чтобы мы не убеждали себя и других, что я крещен Духом Святым. Как крещен? Откуда ты знаешь? Верю. А ведь мы верим до тех пор, покуда мы не получаем. Когда мы получаем, то мы уже знаем. Правда? Если у вас болит живот или голова, вы становитесь молиться: «Господи, исцели», то вы верите, что Бог исцелит, правда? А когда живот перестает болеть, то вы уже не верите, вы знаете. Вам не надо верить, когда вы получили. Поэтому во многих случаях, не всегда, вера приводит к знанию. И думаю, что сегодня любой из вас уже не скажет, что я верю, что Бог есть. Вы скажете: я знаю, что Он есть. Веру, то когда к тебе сказали, но ты что, не имел никакого дела с ним, и тебе приходится верить. Но когда ты уже имел дело с Богом, то ты уже знаешь. Но вначале все-таки была вера. Если бы не появилась вера, то и не познал бы, и не узнал бы. Но не думай, что там был базар. Я не думаю, что там был базар, друг друга перебивали. Наверное, было все так построено, что никто никому не мешал. Вы только станьте говорить сегодня, вот здесь все вместе, и вас никто не разберет. А там же слышали их иными языками говорящих, величающих Бога. Там же не был просто шум, который друг друга перебивали, и надо было напрягать слух, усилия прикладывать, чтобы понять, о чем говорят. Вы поймите одно, что очень часто... Мы шумим, мы радуемся, мы говорим: это я потому так прихожу, что это Дух Святой так делает. Дух Святой так не делает, это мы делаем так. Мы кричим. Вы думаете, я громко говорю, это Дух Святой кричит сегодня? Это у меня такой темперамент. Это я говорю. Он дает, что говорить, а говорю, то я. Вы понимаете? Если мы говорим: я не могу сдержаться, это Дух Святой мне так делает. Дух Святой может наполнять, а делаем то мы. Вы уловили вот эту деталь? Он говорит: я не могу сдержаться. Тут человек стоит рядом, молится. Он ему на ухо забивает все. Говорит: а я не могу, потому что это Дух Святой меня так наполнил. Это что, Дух Святой будет делать, чтобы ты огорчал другого рядом стоящего? Он никогда так делать не будет. Это просто наш темперамент. Это мы так делаем. Это мы так выражаем что-то. Или свою радость, или свое недоумение, или свое огорчение. Это мы делаем. Хотя я не хочу сказать, что совсем здесь не присутствует Дух Святой. Но одни люди есть сдержанные. Они переживают настолько огромную силу. Он просто плачет и ликует себе. А другой чуть-чуть, сразу. Или я часто наблюдаю, стоит, а то это говорит Дух Святой через меня. Извините, а то сам кричишь. Вы понимаете, о чем я говорю? Дух Святой, может, коснулся, но ты кричишь сам. И ты вполне можешь контролировать себя. Да. Еще одну деталь я хочу напомнить. Если даже так бывает, мы не должны унижать тех и смеяться над ними, которые так делают. Мы должны аккуратно, сознательно, здравым рассудком подсказать. Но если будете насмехаться, то другой раз да, Бог сделает так, вы будете кричать еще сильнее. Но не потому, что Дух Святой захотел, чтобы так было. Но чтобы показать вам, что нельзя так делать. Вот это иногда может быть. Поэтому не унижая, не топчась друг по другу, но все-таки надо сказать: это не так. Так что, если ты уже не можешь управлять самим собой, то это же беда. Но здесь даже уже не надо ссылаться на Дух Святой. Это Дух Святой меня зовет. Тогда скажи: просто не могу. Что я сегодня могу сделать, когда я вот так вот кричу или быстро говорю? Я стараюсь иногда говорить, но говорю быстро, потому что я такой, темперамент такой. Не помню, когда-то здесь тоже было, написали мне записочку, брат Николай, говори, пожалуйста, помедленнее. Я стараюсь так говорить помедленнее, через полтора часа пишу другую. Ну, брат Николай, ну говори помедленнее. А я думаю, ну я старался, старался, и все равно, но не мог, ну такой. Поэтому такие недостатки бывают. Но их не надо называть преимуществом. Вот в чем все дело. Но я, допустим, не за то, чтобы говорить так, как сметану возят. Это тоже бывает растянет так, что никак не дождешь, когда он кончит. Но ну, все, есть норма, есть пределы свои. Есть пределы. Ну, и разные проповедники бывают в церкви. Одним нравятся такие, другим такие. Поэтому... А, ну да, а правильно. А, ну я понимаю, что когда рождается, ну, потому что это ребенок же. Ну, он же не рождается со здравым разумом. Ну, поняли меня? Он рождается, ничего не знает. Он кричит, правильно. Ну, а как же? Ну, а после растет, он входит в возраст, он начинает понимать. Он начинает понимать, где уже можно кричать, где нельзя кричать. Вы не путаете крещение Духа Святым с рождением. Человек рождается тогда, когда кается. Но как они не родились? Когда им говорилось о покаянии, это был мгновенный переворот. Такого не может быть. Здесь не скажешь, что они не знали Бога. В том смысле, как мы понимаем. Они просто не понимали одного элемента. Это были очень религиозные люди. До них просто не доходило, что им каяться надо. А все остальное, жизнь. Мы недаром мы наблюдали и рассуждали долго. Дай Бог, чтобы у нас такая жизнь была, как была в Корнелии. Он просто видел. Он читал. Он знал, что надо творить милость, и он это доделал. И это не скажет, был язычник, который вообще не понимал. Но он не понимал одного, что какой ты не был хорош, тебе нужно покаяние. Все равно ты не сможешь жить так, чтобы нигде не согрешил, ни в мыслях, нигде, ни в чем. Тебе нужно покаяние. Это были практически почти готовые люди для покаяния. Он ходил, молился, и Бог говорит, молитвы пришли на память передо мной. Но ты еще не спасенный. Тебе Петр скажет, тебе надо покаяться, тебе будет все. И для них не надо было долго убеждать, что надо. Он как только услышали, что надо, он тут же мгновенно, даже не объявлял, что братья и сестры, я хочу служить Богу. Он тут же внутри сделал это, и, пожалуйста, результат. А? Ну и другие. Я же Библия прямо говорю, что и другие. Сошел на них Дух Святой. Здесь не сказано, что на всех. Ну, на других и другие. Значит, написано, что и другие были. Но мертвых Бог не крестит Духом Святым, поймите раз и навсегда. А человек, который не раскаялся, это духовно мертвый. Бог крестит Духом Святым живых. А как вы сыны, то что? То Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Абба Отче, как вы сыны. Когда стал сыном? Когда сказал, Господи, прости. Это мгновенное рождение. Почему я сегодня сказал, что вот такое глубокое покаяние, оно, как правило, может быть, за некоторым исключением, сопровождается слезами. Вы знаете все, что когда ребенок рождается, то первое, что он делает, плачет, правда? И если он не плачет, его медики заставляют заплакать, потому что вместе с плачем он первый раз вдыхает воздух. Если он не заплачет, он задохнется, ему надо заплакать. Наверное, не зря Бог так устроил все. Что настоящее рождение для Господа – это глубокое раскаяние с плачем. Может быть, оно может выразиться не слезами на глазах открыто, но внутри себя это не может обойтись без плача. Без внутреннего сожаления о том, что делал и как жил. Поэтому здесь просто очень быстро Дух Святой сделал работу. То же самое было с Евнухом, вы помните? Но он же приезжал в Иерусалим для поклонения. Это был глубоко религиозный человек. Ну, просто ему надо было еще покаяться и принять Христа своим спасителем. Это основная тема. И даже тем израильтянам, которые жили во время Ветхого Завета, когда их Христос застал на земле, то их уже эти жертвы не спасали. Они должны были переменить свои взгляды, немножко по-другому понять закон и покаяться. И принять Иисуса Христа своим личным спасителем. Уже кровь тельца у козлов не могла их спасать, правда? А до этого времени, да, кровь тельца у козлов снимала грех. Она указывала на грядущего Мессию. Но когда Мессия уже пришел, тогда незачем символы. Когда совершено спасение, пожалуйста, половина. Давайте минут на 15. Ну, я начну, пожалуй, с 13 стиха, чтобы немножко зацепиться за прошлое и пойти дальше. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который стал и сказал ему: «Пошли в Иоппе людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вот еще раз обращаю внимание, которыми спасешься ты. Спасешься, говорят, тем, которые еще не имеют спасения. Потом, может быть, сегодня нам это трудно в некоторый мир вложить все это, что такой хороший человек, молился Богу и не спасенный, но так было. Но это было так. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Вот смотрите, здесь уже исполняются слова Иисуса Христа, который сказал ученикам, что «я вас не оставлю сиротами, я вам пошлю другого утешителя, и он напомнит вам слова, которые я вам говорил». И вот когда он увидел вот это явление в действии, то он тут же вспомнил слова, которые Господь говорил. Мы то сегодня, когда соизмеряем то, что видим со Словом Божьим записанным, тогда же написанного Евангелия не было еще. Они просто ориентировались на то, что они когда-то слышали от Господа. И здесь Дух Святой напомнил им, что-то есть что, о чем вам Иисус говорил. «Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Вот как раз это один из нам учений, которое мы должны придерживаться. Это говорят, ну, а как разобраться? Все же говорят, что у нас правильно. Вот здесь Петр делал акцент вот на что. На крещение Духом Святым. Потому что все можно подделать, а уже крещение Духом Святым не подделаешь. Лицемер никогда не получит Дух Святой. Покаяться может, ходить в собрание может. Для того, чтобы его не обнаружили, будет стараться делать все, как христиане делают. И улыбаться так, и деньги давать, и так далее. Но уже получить Дух Святой... Бога не обманешь. Я не говорю о тех случаях, которые я говорил чуть-чуть раньше. Там не было никакого крещения Духом Святым. Там была подделка. И потому для меня сегодня лично является основанием верить больше всего, что это человек спасенный, когда я вижу, что он получает Дух Святой. Да, он может впоследствии еще что-то и сделать не то, что надо. Но это говорит о том, что у него искреннее направление жить так, как надо. А по бессилию своему или дьявол поймать его в заблуждение, все бывает. Но здесь есть ориентир, что все-таки этот человек хочет искренне к Богу идти, потому что Бог его крестил Духом Святым. Вы понимаете, о чем я говорю? Все можно подделать. Но силы Божьей никогда. И когда мы проходили текст из Евангелия, то вы помните, я напоминал такой текст. Вообще не напоминал, а мы его читали. Заблуждаетесь. не зная Писаний и силы Божией. Вот трудно увлечь человека в заблуждение, который имел дело с Духом Святым и имеет верный ориентир, как он ощущается, этот Дух Святой. Потому что дьявол этого подделать не может. Он может подделать вдохновение. Он может открыть грехи, он их знает все. Это все поддается подделке. Но вот действие Духа Святого, если человек знает, какое оно, никогда не может подделать. Вы заострили внимание на то, что я говорю? Ну, допустим, сегодня уже, я когда первый раз каялся, впервые в жизни, сразу я ощутил Дух Святой, когда сошел. Я был как потоком. Мне не надо было говорить, что меня кто... Это было такое же, как если я вот взял бы брата Ваню, другого брата за руку. И уже никакого миража нету. И это меня спасло. В один определенный момент. Если бы я не знал этой силы, попал бы в заблуждение. И тогда было бы так, как некоторые братья в свое время говорили. Если Коля так будет жить, попадем в сумасшедший дом. Было и такое. Попади его место в сумасшедшем доме, если будет так. И такой момент был. Когда дьявол показал одно, показал другое, сказал, вот так. Значит, это было не крещение Духом Святым у тебя. Вот теперь согласись, и я тебе крещу Духом Святым. Но это был дьявол. Я тогда сразу вспомнил первый день моего покаяния. Он сказал, нет, это все было сказано тогда, и я этого ни с чем не спутаю сегодня. И когда сказал нет, тогда дьявол отошел, сказал, что это дьявол. Он выпросил у Бога кое-что. Вот давай я так вот сделаю, вот так вот сделаю. Это было временное, именно нарушение тех определений Божьих. И он мне поставил и сказал, это не крещение Духом Святым, что в тебе. Вот теперь, значит, я тебя крещу Духом Святым. И не дай Бог, тогда в этот момент Бог бы оставил бы, не дал, напомнил бы, все, да, и тут же одержимы. Вот так получаются одержимые. Вы поняли, о чем я рассказывал? И тогда подрывается авторитет вообще всего крещения Духом Святым. Потому что вот такие вещи происходят, значит, незаметно от людского глаза. Вроде хорошо, хорошо, хорошо, потом раз что-нибудь вот такое. Поэтому Христос предупредил. И помните еще одно местописание, чтобы познать Его и силу воскрешения Его, сообразуясь смерти Его. И это очень важно. Знать Дух Святой. Что подделывать может? Я уже вам говорил, наверное. Или, может, это я когда с пророком беседовал, говорю, я уже не совсем помню. И сказать, может, если это видение покажется так, что вы не распознаете, но Дух Святой подделать его действие не может. Именно вот это воздействие на тебя. Я пережил такое, когда Дух Святой сходил в такой большой силе. Я пришел в смущение, говорю, Господи, а может, это дьявол? И тогда Бог дал дьяволу коснуться. О, это совсем другое все. О, Господи, больше не спутаю. Там дикий ужас какой-то, там трясет вот так вот. Говорю, для того, чтобы ты различал, чтобы больше не говорил так. А Дух Святой сходил настолько в большой силе, что мне казалось, если чуть-чуть больше, я больше не могу выдержать уже. Поэтому это очень важно. Вот это крещение Духом Святым, оно очень важно для нас в жизни. Это не просто какая-то прихоть Божия, вот захотел, ну и не с того, ну ты должен. Здесь стоит глубокий смысл. И очень серьезное переживание. Я уже не говорю о том, о чем мы сегодня не говорим, что крещение Духом Святым Бог соединяет нас в одно тело. Вы помните, я не один раз повторял. Ибо все вы одним Духом крестились в одно тело. И все напоены одним Духом. Я уже про это не говорю. Я просто говорю более такие прозаические вещи, которые имеют большое значение в нашей практической жизни повседневной. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, идиазыщикам дал Бог покаяние в жизнь». Смотрите, вот насколько было важно откровение Господне Петру. И если б не это откровение Господне, во-первых, при всем том знании слова, которое имел Петр, он не смог бы понять воли Господней и исполнить. Слишком короткое время прошло после Моисеева закона, которому израильтяне были преданы до мозга костей. Они его не могли исполнить внутри себя духовно, они по плоти исполняли, но тем не менее держались. И сперва Бог убедил откровением Петра, что это нормально. А после большую роль сыграло убеждение Петра, основанное на том, что Бог так сделал. И он, какие аргументы он привел? Сначала мне Бог открыл, потом сказал, что вот тебя три человека ищут, потом короткое мгновение, и в самом деле эти три человека ищут. И потом, когда, говорит, я пришел и стал с ними беседовать, то на них сошел точно так же Дух Святой, как и на нас в начале. Это было настолько сильно, что евреи сказали: видно, и язычникам Бог дал покаяние, и успокоились. Вот без этого откровения Петр не имел такого авторитета и той силы слова, чтобы убедить иудеев, что это нормальное явление. Поэтому все-то очень надо и в нашей жизни сегодня. Между тем, я читаю 19 стих. «Рассевшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финики и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Смотрите, рассеялись через гонения, которые воздвигли против них. Они не молчали, но язычникам слово Божие не проповедовали, только иудеям. Вот насколько силен был закон Моисеев. Даже для них, которые получили благодать, они уже имели гораздо больше, чем те люди, которые жили под Моисеевым законом. Но без правого откровения не могли сделать такого вывода, что надо идти к язычникам. Хотя Христос говорил им в свое время: есть у меня овцы и нищего двора, вы помните? И мне надлежит их привесть. И вот один пастырь и одно стадо. Но в это время они были так научены. Вот какую силу имеет образование? Я еще раз повторяю. Образование или учеба имеет две стороны. Одну положительную, а другую отрицательную. Положительную, если научены правильно. Но если научены неправильно, это такие рамки, через которые не переступишь. Вот все хочется загнать в то знание, которое я имею. Это как паралич. И вот чтобы из этого паралича выйти евреям в то время, надо было Богу особые усилия прикладывать. Они ходили, ходили, ну, вокруг, вокруг, благодать, благодать, и все равно туда же. Научены. Вот легче было язычникам, которые ничему научены не были. Они просто то ищут, ну приняли, им не с чем было сражаться. Да, им не с чем сражаться было. А вот те, которые были научены и переучиться, это настолько тяжелый труд и мучительный. И для того, кто учит, и для того, кто учится. Это сначала надо забрать старое, а потом вложить новое. Потому что новое и старое идут в прямой конфликт одно с другим. Они не признают соседства. Или одно, или другое. И здесь то же самое явление. «Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними». И великое число уверовав, обратились к Господу. Дошел слух о чем до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Смотрите, благодать действовала, но контроль людей через людей был. Когда услышали, пошли проверять, а что там у них делается. Всегда, от самого начала, Над каждым делом Бог устанавливал определенный контроль, который для людей не очень приятен. Сегодня есть люди, которые не хотят этого контроля. Они куда-то едут, что-то делают. А с какой-то церкви? А не из какой, я из Вселенской. Я из Вселенской. Ну тогда иди преломление принимай во Вселенской. Вы поняли, о чем я говорю? И, как правило, это люди бунтари, непокорные. Как правило, которые не находят себе равных ни по знанию, ни по образованию, ни по чистоте хождения. Все кругом плохие. В этой не можем там то, в этой не можем там то плохо. В той не можем там то. Ну, где будем членом? Во Вселенской церкви. Это значит ни в какой. Что хочу, то и ворочу. Что хочу, то и ворочу. И это не признак святости. Это признак бесконтрольности. Это признак, что люди не хотят быть подчинены ни в кого. А между тем, вот мы сегодня читаем, услышали, что-то совершилось, и послали братьев, идите узнайте, чтобы знать, что делается. Если надо поправить, если надо поддержать, и, допустим, не думаю, что там, допустим, как сегодня, собирались, выбирали кого-то. Но сама же, сам духовный авторитет давал право людям контролировать, а другим подчиняться этому духовному авторитету. Пришли и проверили. Дошел слух о чем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохии. Вы думаете, чего поручили? Что он посмотрел, что делается? Если не так делается, как надо, поставить все на место. Ну, не послали же его поглядеть там и прийти опять без дела оказаться. Такого никогда никто не делает. Хотя вполне могли сказать, какое вам дело. Но не знали, что это труд, что на них лежит ответственность, как более полно знающих истину, и они посылали и контролировали. Он прибыл и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Вот те руки, которыми можно крепко держаться Господа. Не знанием слова даже. Не особой мудростью, не особой силою Господа держится искренним сердцем. С мужем чистым ты поступаешь чисто, вы помните? С искренним искренно, а с лукавым как? Только не лукаво. Потому что в наш час цитируют с лукавым лукаво. Не лукаво, а по лукавству.